Глава 51. Герман. Как устоять перед девчонкой, от которой сносит крышу? Странный вопрос. До встречи с Катей я бы покрутил пальцем у виска и отправил вопрошающего подальше. Почти всю мою сознательную жизнь рядом не было никого и ничего, способного свести с ума. Меня не штормило во время переходного возраста. Было спокойно в молодости, когда уехал за границу и получил полную свободу. Не вызвал никакой эйфории брак, и даже измены жены навевали лишь скупую досаду. Я словно был инвалидом. Не мог и приблизиться к этим эмоциям, которые доводили до белого коленя нормальных людей. Не способен был уйти в эротический отрыв, как брат. Не слетал с нарезки от ярости, как отец. До 36 я твердо верил, что родился таким, без слабостей, с калькулятором вместо сердца и компьютером вместо мозга. А потом одна глупая девчонка за короткий срок расхреначила всю эту уверенность. Вначале своей влюбленностью, обожанием, которое читалось в каждом взгляде, а затем в холодном подвале своей жертвенностью. С Катей мне впервые захотелось кого-то охранять, переживать и считать своей. Дикое стечение обстоятельств. Стараниями злейшего врага железный дровосек получил-таки заветное сердце. Прочувствовал на своей шкуре весь букет эмоций от волнения до разочарования и сгорел со всеми своими открытиями в старом сарае. Красиво в сказке и нифига не красиво в реальной жизни, где мою девочку годами имел больной ублюдок, а мой сын до сих пор считает этого урода отцом. «Все, отпусти!» Все еще дрожа от оргазма шипит Катя. «Стой, не дергайся!» Командую я, осторожно выходя из нее. «Мне нужно вернуться в дом». Словно я обидел, девчонка вырывается из объятий и чуть не падает на мокрой траве. «Сказал же, стоять!» Перехватываю бегунью, стягиваю из себя футболку и начинаю вытирать испачканные спермой бедра и длинные ноги. «Герман, ты можешь хотя бы сейчас оставить меня в покое?» Катя снова дергается. Ничего общего с той отзывчивой и жадной женщиной, которая царапала мою шею пару минут назад, и умоляла еще. Снова недоступная чужая жена. Слишком гордая, чтобы признать свою слабость. И слишком обиженная, чтобы простить. А оставить уже не смогу. Легонько шлепаю ее по попе. Но сегодня так и быть. Разрешу вернуться в тот дом. На денек. А после? Она вдруг замирает. Завтра сделка. Если все пройдет как нужно, к вечеру твой отец наденет Мансурова наручники. Мой брат предъявит обвинение всем его пособникам, и вы будете свободны. Умышленно замалчиваю, что забирать их я планирую лично, без папашки прокурора и прочих внезапных родственников. Во-первых, пока сложно сказать, сколько времени понадобится на задержание и допрос. А во-вторых, если случится какой-то форс-мажор, не хочу, чтобы она ждала. В доме связь только у охраны. Им сообщат, если с Мишей что-нибудь случится. Мои люди будут здесь заранее. Вас не успеют увести или причинить вред. А потом? Нам нужно спрятаться на неделю или две. У Мишиных дружков длинные руки. Они захотят получить нас, как заложников. Тяжело сглатывая, произносит Катя. Вас никто не найдет. У меня есть надежное место. И снова я молчу. Не признаюсь, что в курсе программы защиты свидетелей. Разрешаю верить, что ей удастся обвести меня вокруг пальца и скрыться вместе с Робертом. Сейчас Кате нужно в это верить. Так проще. Она годами шла к такому решению. Мечтала о нем, рисковала жизнью, чтобы избавиться от мужа. Пока я не заслужил права разрушать сладкую иллюзию. Завтра, когда разделаюсь с уродом, да. А сегодня — рано. «Ты все продумал», — Катя прикусывает нижнюю губу. «Заранее просчитал каждый шаг». Она щурится, будто пытается понять, как глубоко я копнул в своих расчетах. У меня были мотивация и время, а еще свобода и женщины. Не так много, как тебе кажется, глажу ее по щеке. Какое-то время я был просто обгорелым куском мяса с перебитыми ногами. Даже в таком тусклом свете вижу, как глаза моей девочки темнеют. Катя, нам с тобой о многом нужно поговорить. Понимаю, что погорячился. Не каждую правду можно вываливать так прямо, без анестезии. Даже моей сильной девочке нужна подготовка. А Роберту многое узнать. Буквально отдираю себя от нее, борясь с искушением снова притянуть это чудо к груди, прячу ладони в карманы брюк и взглядом указываю на узкую тропинку к дому. «Мои парни отвлекут твою охрану. Сможешь незаметно вернуться?» «Да». Катя послушно поворачивается. Еще миг, и, кажется, уйдет. Без обещания дождаться, без просьбы выжить и прочей ерунды, которую так хочется услышать. «Знаешь», — сделав первый шаг назад, вдруг произносит она. «Роберт о тебе спрашивал. Он все еще ждет, что ты научишь его управлять дроном». Мгновение скользит по мне взглядом и, развернувшись, добавляет. «Надеюсь, ты выполнишь свое обещание как можно скорее».